Лошадь идет на войну. Боевые колесницы. В обширных степях от Дуная и Балкан до Урала несколько тысячелетий назад жили индоевропейцы, или арии, ближайшие родичи почти всех европейских народов — славян, германцев, греков, римлян, а также хеттов, персов и индийцев. У них уже были домашние животные — овцы, коровы, свиньи. Но не было лошадей, а вокруг их поселений паслись бесчисленные табуны тарпанов. Сначала индоевропейцы охотились на диких лошадей, а потом приручили их. Раньше считали, что предком домашней лошади была лошадь Пржевальского, теперь же иное мнение. Исследовали лошадей Пржевальского и нашли у них 66 хромосом, а у домашней лошади их оказалось 64. А это значит, что лошадь Пржевальского предком домашней лошади быть не могла. Другой у нее был предок — тарпан. Его и приручили арии в третьем тысячелетии до нашей эры. Тогда же, очевидно, научились они и верховой езде. Считалось, однако, что верховым животным лошадь стала значительно позже. Но как пасти табуны домашних лошадей? Только всадник может справиться с таким делом, пешему это не под силу. Примерно во втором тысячелетии до нашей эры арии стали расселяться по странам, окружающим их прародину. И всюду арии вели с собой домашних лошадей. Были ли у них боевые колесницы, вопрос неясный. Повозки, запряженные валами, ослами или верблюдами, известны в странах двуречья, в долинах Тигра и Евфрата, в Месопотамии, в четвертом тысячелетии до нашей эры, в то время, когда лошадь еще не была прирученной. Во времена гиксосов, около 1700 года до новой эры, впервые появились колесницы. Благодаря им будто бы гиксосы и покорили Египет, в котором тогда колесниц еще не было. Во втором тысячелетии до нашей эры колесницы уже представляли собой произведение высокого технического искусства. Отдельные их детали делали разные мастера. И эти детали были изготовлены не из какого попало дерева, а из определенных его сортов, которые привозились издалека. Интересно, что при археологических раскопках на Крите найдено было 500 колесниц. Крит — остров гористый. На колеснице не очень-то по нему покатаешься. Зачем же тогда столько колесниц было в критских дворцах? Думают, что на Крите они производились на экспорт. Колесницы 15 века до нашей эры были очень легкие. Каждую мог унести один человек. Вот их размеры. Ось диаметром 6 сантиметров имела длину 1 метр 23 сантиметра. Концы ее выступали на 23 сантиметра. На них надевались легкие колеса с четырьмя спицами, сделанными, как и втулка, из березы, с ободьями и сосны. Дышло из вяза диаметром 6-7 сантиметров имело длину 2,5 метра. Ковалевская. В колесах колесниц более поздних времен было уже 8 спиц, и размеры колесниц немного увеличились. Конницы еще не было. Она появилась в начале первого тысячелетия у ассирийцев. Но колесницы участвовали в боях уже более 3500 лет назад. О роли их в первых сражениях мало что известно. Но о битве при Кадеше, конец 14-го, начало 13 века до новой эры, мы имеем документированные данные. В ней не было победителя, но было много странных неожиданностей. Египетский фараон Рамзес II Великий собрал самую могущественную армию, какую когда-либо создавал Египет, и пошел войной на хеттов, северных своих соседей. У него было 20 тысяч воинов и, по-видимому, 2 тысячи боевых колесниц. Столько же солдат было и у его врага, царя хеттов Муваталлы. Но 2500 колесниц у хеттов были более вооруженные. На каждой ехало 3 человека — возница, лучник и щитоносец. У египтян лишь 2 воина — возница и лучник. И у тех, и у других в колеснице запрягалось 2 лошади. Рамзес II разделил свое войско на четыре колонны, названные именами богов Амона, Ра, Птаха, Сета. Двигались они одна за другой к Кадешу, хетской крепости в Сирии. Впереди колонна Амона, с нею Рамзес, в 2 километрах позади войско Ра, затем в 7 километрах Птаха, а в 10 километрах за этой колонной шел арьергард, армия Сета. Вблизи от Кадеша египтяне взяли в плен несколько хетских воинов. На допросе они заявили, что Муваттала испугался и отступил далеко на север. Рамзес приказал распрягать быков и коней и разбить лагерь в одной удобной долине. И лишь тут заметили, что место, на котором решили они остановиться, только что было покинуто хеттами. Совсем недавно здесь был их лагерь. Снова стали бить палками пленных хеттов, и те сознались. Первое их показание было военной хитростью. А в это время Муваттала обошел с фланга стоявшую лагерем колонну Амона и ринулся со своими колесницами, нашедшую походным порядком не готовую к бою армию Ра. Уничтожил ее, и затем с тыла его колесницы обрушили всю мощь своего удара на неукрепленный лагерь Амона. Воины этой армии, писали сами же египтяне, бегали как овцы. Почти всех их перебили хетты. Лишь фараон, не потерявший мужества, надел боевые доспехи и во главе личной стражи прорвал атакующих хеттов. Он направился к морю и вдруг увидел, прямо навстречу ему, со стороны побережья, идет в боевом порядке большой отряд воинов. Рамзес II приказал готовиться к бою, но тут, к удивлению своему, обнаружил, что воины, с которыми он готов был сразиться, оказались не врагами. Это был гарнизон одной из египетских крепостей. Теперь уже Рамзес во главе этого войска напал на лагерь, из которого только что бежал. А там хетты соскочили с колесниц, делили между собой добычу. Они, конечно, совсем не ожидали, что уничтоженные ими египтяне снова нападут на них. Между тем подошла колонна Птаха, и силы египтян возросли. Хетты с большими потерями отошли, укрылись за укрепленными стенами Кадеша. Наступила ночь, и Рамзес II решил больше не испытывать судьбу. Воспользовавшись темнотой, ушел с остатками войска за свои границы. Битва закончилась ничью. Конница побеждает. Когда я упоминал раньше, что конница впервые появилась у ассирийцев, я не имел в виду, будто они первые овладели искусством верховой езды. Много раньше верхом ездили пастухи-табунщики у ариев. Народы Кавказа и Иранского Нагорья верховыми лошадьми пользовались для разных разъездов, скакали на них, развозя донесения, ездили в дальнюю дорогу, пасли скот. Но вооруженных всадниках в крупных боевых соединениях впервые ввели ассирийцы. Во 2-м тысячелетии до нашей эры, если судить по письменным текстам и изображениям на памятниках, только колесницы употреблялись ассирийцами в боях. Но 1000 лет спустя конница в ассирийских войсках почти полностью заменила колесницы. Интересно, что в начале, как и в колесницах, у конного воина был своего рода возница, правчий. Он управлял 2 конями, своим и лошадью стрелка из лука, который таким образом освобождал руки для стрельбы и метания дротиков. Вслед за Ассирией и другие соседние с ней страны стали включать в свои войска большие отряды всадников. В конце 19 века до нашей эры в походах царей Урарту, древнейшего государства в пределах нашей страны, участвовало по 100 колесниц, около 1000 всадников и только 2-3 тысячи пехоты. Мы видим иное, чем прежде, соотношение родов войск. В истории военного искусства открыта новая страница. Не колесницы, а конница стала главной силой в боях. Но колесницы еще по-прежнему оставались мощным оружием, по крайней мере, до 5 века до нашей эры, во всяком случае у персов, а у бриттов до 1 века до нашей эры. К Когда Юлий Цезарь высадился в Англии, его встретило войско, в котором были колесницы с острыми ножами на колесах. Греческий историк и теоретик военного искусства Ксенофонт рассказывает, что однажды сатрап Фарнабас разогнал отряд в 700 греков двумя колесницами и, напав затем со своими всадниками, изрубил их. Походы конных скифов нанесли колесницам первое крупное поражение, а греческая фаланга — окончательное. Скифы жили в южно-русских степях, там, где была одомашнена лошадь. Они совершали набеги на богатые южные страны — Урарту, Ассирию, Мидию. В VI веке до нашей эры у них была уже тяжелая панцирная конница, главная сила войска, у их врагов тоже. Но затем в армиях Древнего Рима и Греции совершился новый поворот. Ударной силой стала пехота, а конница — лишь вспомогательным родом войск. Побеждает пехота. Фаланга — тесно сомкнутое плечом к плечу построение тяжело вооруженных панцирных воинов гоплитов. Длинными копьями, трехметровыми у первого ряда и все более и более длинными у каждого следующего, и так до седьмого ряда, у которого были сариссы, копья длиной в 7-8,5 метров, ощетинилась она, как еж, иголками. По фронту длина македонской фаланги примерно 1,2 км, 1-2 тысячи бойцов. В глубину от 6 до 12 рядов, редко больше. Такой строй не могли прорвать ни конники, ни даже слоны. На каждого атакующего с фронта всадника приходилось до 18 копий. Они его буквально растерзали бы. Только с фланга или тыла можно было успешно атаковать фалангу, что и делала неприятельская конница. До Александра Македонского в войнах с персами греки совсем не применяли конницу, но вскоре поняли. Фаланга, пишет историк военного искусства Ганс Дельбрюк, лишенная поддержки конницы, не смогла бы сопротивляться общему натиску персидских всадников и стрелков из лука. Медленно и зайдя кровью, она должна была бы погибнуть. Охрана фланга в фаланге была не единственной задачей конницы. Преследование убегающих врагов, нападение на его обозы, разведка и караульная служба — таковы были в те времена обязанности вспомогательного войска конницы. То же самое и у римлян. Конница не главный, а вспомогательный род войск. В боевых построениях ставилась она обычно на флангах фаланги. Но, однако, какой сокрушающий удар могло порой обрушить это вспомогательное войско, показывает знаменитая битва при Каннах, 216 год до новой эры. В этом сражении у римлян было 70 тысяч солдат, вместе с оставленными в лагере 10-тысячным резервом. У их врага Ганнибала, одного из лучших полководцев мира, только 50 тысяч. Но зато конницы у Ганнибала было почти вдвое больше, чем у римлян, 10 тысяч против 6 тысяч. Римляне конницу поставили на флангах, Ганнибал тоже. Но свое войско он построил в виде полумесяца, выпуклой стороной, обращенного к врагу. План его был — охват флангов неприятеля. Ганнибал был уверен, что его конница скоро опрокинет римскую. Так и случилось. Атаку начала тяжелая левофланговая конница Ганнибала. Она быстро разбила противостоящую ей римскую конницу, обойдя тыл римской фаланги, атаковала и уничтожила левофланговую римскую конницу и затем ударила в тыл римской фаланги. Между тем, много более сильная, чем у Ганнибала, римская пехота сильно потеснила карфагенскую пехоту. Полумесяц выгнулся в обратную сторону, и римляне оказались окруженными со всех сторон. В течение нескольких часов, пишет Ганс Дельбрюк, должно было длиться жестокое, страшное избиение. Одних карфагенян погибло не меньше 5700, и из римлян полегло на поле брани 48 тысяч, бежало 16 тысяч, остальные попали в плен.